В дверь кабинета обычно стучали и даже очень вежливо скреблись. Так было раньше. А теперь какой-то прыщавый холоп, пока еще не ставший барином, но уже почуявший ветер перемен, вдруг беспардонно ворвался в кабинет Пустовойтова. «Вы мне за это ответите?» – закричал он с порога, ногами затопал. «Я это так не оставлю!» Страдая с похмелья, Семен Азартович тупо собирал какие-то пухлые папки, связывал их кипами и скирдовал по углам. На подоконнике и на полу громоздились кирпичи какой-то партийной литературы. Удивленно посмотрев на холопа в сером пиджаке, Пустовойтов с трудом узнал в нем завхоза здешней администрации Иннокентия Васильевича Гарева. «А в чем, собственно, дело?» – лениво спросил Пустовойтов, продолжая свое занятие. «По какому вопросу?» Серый пиджак возмущенно встопорщился, кулаком по воздуху ударил. «Ты покалечил сына моего?» – дрожащим голосом воскликнул Гарев. «И ты за это ответишь? Ты сядешь в тюрьму? Кончилось поганое времечко твое!» Пошевелив густыми ветками бровей, Пустовойтов строго посмотрел на него. «Только не надо тыкать, дорогой товарищ, я вас очень прошу». «Я тебе не товарищ!» Серый пиджак с кулаками подступил к нему почти вплотную. Вздыхая, Семен Азартович перестал крест-накрест перевязывать бесчисленные папки, достал сигареты, сел в кресло. Посмотрел на телефон, давно уже молчавший. «Давайте по порядку. Вы, собственно, о чем?» «Ты прекрасно знаешь!» – загорячился Гарев. «То, что было ночью!» Пустовойтов закурил. За дымной завесой ему стало как-то уютней, спокойней. «Нет, не знаю, сударь. Извольте объясниться». Пустовойтов даже сам удивился тому пренебрежительно-уважительному тону, какой он взял в самом начале беседы. «Присаживайтесь, сударь, я вас слушаю». «Я тебе не сударь», – с некоторой гордостью заявил завхоз. «Странно», – Семен Азартович усмехнулся, обращаясь к бронзовому бюсту Ленина. «И не товарищ он мне, и не сударь». «А кто ты мне? Слышь, Гарев, забыл, как тебя звать. Тебе чего тут надо, а?» Отложив сигарету, Пустовойтов руками развел. «Тут уже не подают. Тут никого уже не принимают. Ни по личным вопросам, ни по общественным. Ты еще не понял? Все? Проехали? Это ты не понял. А я тебе сейчас в морду дам, так ты поймешь, скотина!» Завхоз на минуту взъярился и неожиданно замер с широко раскрытыми глазами. Бледнее Семен Азартович машинально в руки взял 3-килограммовый бронзовый бюст Ленина, хотел швырнуть в непрошенного гостя, но вместо этого, неожиданно для самого себя, Пустовойтов медленно, со скрипом и страшным скрежетом, свернул башку великого вождя. То ли бронза оказалась никудышная, то ли ярость была запредельная. Так или иначе, но Ленин оказался обезглавлен. Человек в сером костюме обалдел, глядя на голову Ленина, ставшую похожей на бронзово-блестящее ядро, чуть дрожащее в ладони Пустовойтова. Муха зажужжала в тишине. «А теперь ступай, голубчик, с Богом!» – тихо попросил Семен Азартович, полыхая полусумасшедшими глазами и раздувая треугольные ноздри. «Ступай, а то я и тебе скручу башку». Оставляя комья грязи на пороге, Гарев испуганно захлопнул дверь, но через несколько секунд пепельно-седая голова его опять в кабинет просунулась. «Я этого дела так не оставлю!» – громко заявил он, готовый снова захлопнуть дверь. «Ты за все ответишь! Кончилась ваша поганая власть!» Пустовойтов вяло замахнулся бронзовым ядром. Дверь захлопнулась. Подойдя к столу, Семен Азартович почмокал погасшей сигаретой и опять закурил, устало опустившись в объемное кресло. «А ваша поганая власть только-только еще начинается, и еще неизвестно, что хуже», – подумал он, глядя в окно, за которым виднелось от ливня промокшее складское хозяйство Гарева. «Теперь он в люди будет выбиваться, может быть, даже найдет работенку себе за границей, будет завхозом какого-нибудь посольства у папуасов или в Зимбабве». Голова еще сильнее разболелась после нервотрепки с Гаревым. Спрятав руки за спину, Семен Азартович прошелся по кабинету, едва не наступая на плакаты, призывающие беречь и приумножать социалистическую собственность. А кто же из тех троих оказался его сынком? Кажется, ему, сыночку Гарева, года 4 назад я помогал путевку доставать в Артек. Болезненно морщась, Пустовойтов попытался вспомнить лица вчерашних парней, покусившихся на его автомобиль, но тут же заставил себя переключиться на более серьезное дело. Нужно было припомнить, куда он вчера засунул ключ от сейфа. На старом месте, под капиталом Маркса, ключа не оказалось почему-то. И теперь, наверное, придется всех партийных классиков перетряхнуть. Облака понемногу редели, в кабинете светлело. Открученная голова вождя, лежавшая на подоконнике, все ярче блестела отполированной лысиной. Ключ от сейфа нашелся даже быстрее, чем хотелось. Дело в том, что в сейфе был коньяк, и если бы ключ не отыскался, пришлось бы терпеть до обеда. А так... Несколько минут посомневавшись, Семен Азартович достал коньяк из сейфа, дорогой, пятизвездочный, давненько уже початый, почти запылившийся. Напиток этот редко выставлялся, только если кто-нибудь из области заглядывал сюда или вдруг из Москвы прилетали с проверкой. Пустовойтов раньше был равнодушен к выпивке. Это он мог бы сказать совершенно искренне. И тем удивительнее было теперь выпивать на рабочем месте и в гордом одиночестве. Коньяк расплескался по жилам, по сердцу огнем полыхнул, и Пустовойтов, блаженно зажмурившись, подумал, что давно уже надо было опохмелиться, подлечиться. Зачем страдать? Кого теперь бояться? Кому ты, Сёма, нафиг нужен? Веселее подумал он. Все, свобода, равенство и братство, а точнее бэ-ство. Он выпил еще и понюхал открученную бронзовую голову вождя, похожую на золотое райское яблоко.